Глава 12. «Дерьмовая планетка», — сумрачно произнес штурм-сержант Грок, одним махом опрокидывая в рот стакан коктейля «Брызги звезд». Пара пластиковых соломинок, через которые его вроде как и следовало тянуть, была выкинута из стакана, едва только пальцы сержанта коснулись его стенок. «Это точно Грок», — отозвался кап-сержант Пинолли. Они с Гроком были самыми старшими по званию среди всех собравшихся в этом баре. К тому же срок их совместной службы приближался к 15 годам. Ну, если не считать те 70, что они провели в полевых регенераторах. Поэтому оба вполне свободно обращались друг к другу по имени публично. Любой другой, рискнувший это сделать, мгновенно получил бы в лоб. Причем не факт, что от самого Грокка. Кули решил было как-то одного дебила в круг вызвать. Так тот сначала такую вонь развел. А когда Кули вышиб из него дух за то, что он пушкой стал размахивать, так ему даже пришлось от черных картузов смываться. Ты представь, они не того дебила, что пушкой размахивал, арестовывать собрались, а Кули. Пинолли покачал головой и делано удивленно произнес. И как им такая идея в голову пришла? Арестовывать Кули. Грок хмыкнул. Ну еще бы. Можно было не сомневаться, что старший штурммастер Кули непременно отметится на этой планетке. И что все, кто здесь с ним познакомился, запомнят его очень надолго. Ибо сие действие, сколь незыблемо, столь и неизменно. Вот и их капитан имел возможность в этом убедиться. Потому что именно Кули оставил отметину своим прикладом на его физиономии. Но это дело прошлого. А сейчас Кули был негласно зачислен в состав этакой «команды телохранителей», подстраховывающих их нанимателя и капитана. Ну, когда не был занят бегством от полицейских, которых местные именовали «черными картузами». Впрочем, грех жаловаться, чем-то подобным он занимался не очень часто. Лузитанцы загрузились на этот лайнер только 2 часа назад. А перед этим у них было целых 20 дней, чтобы прогуляться по родной планете и... почти 4 месяца здесь, на Сигаре. Во всяком случае, у тех, кто решил принять предложение этого земли, земля... Грок нахмурился. Нет, надо точно выучить, как именно называется та планета, с которой он родом, а то стыда не оберешься. Так вот, вернулись не все. Около 20 решило остаться. И, соответственно, отказаться от клятвы верности дому. А вот остальные вернулись. И не в последнюю очередь потому, что клятва, данная ими однажды, значило для них очень и очень многое. В отличие от множества других государств, в которых в армию и флот шли по большей части неудачники и те, кто был не способен заработать сравнимые деньги на гражданке, на Лузитании военные считались элитой. И в первую очередь вследствие этого слава лузитанских военных так гремела в населенной людьми части галактики. Вообще, уровень боеспособности любой армии или флота зависит от 3 основных параметров. Уровня технологий, на которых основаны находящиеся на вооружении военных оружие и боевая техника, уровня подготовки личного состава, причем в первую очередь командиров, потому что от уровня их подготовки зависит и уровень подготовки всех остальных, и уровня мотивации этого самого личного состава. Причем самый ключевой параметр из них — 3-й. Нет, в конфликтах, в которых один противник слишком сильно отстает по технологическому уровню, достаточную мотивацию вполне можно обеспечить, скажем, деньгами. Особенно если разница в технологическом уровне такова, что лузерам, ну, как они представляются большинству своих сограждан, да и часто самим себе, сидящим за штурвалами штурмовых ботов и рычагами боевых машин, особенно ничего не угрожает. Но если только угроза жизни для них становилась ощутимой, подобные армии тут же начинали испытывать серьезные проблемы с исполнением приказов, с выполнением боевых задач и даже с комплектацией. В отличие от таковых, флот Лузитании был построен на других мотивациях, пришедших из, так сказать, светлого средневековья, на чести и верности слову. Поэтому для лузитанца предать клятву, хотя бы даже и формально, было психологически очень тяжело. Впрочем, в том, что им удалось посетить родную планету, не отказываясь от клятвы верности дому, основная заслуга принадлежала не капитану и не самому штурмсержанту, а Вайерли, технику с бородатого, тяжелого подавителя, команда которого даже в их флоте отличалась особенной безбашенностью. Про них говорили, что экипаж Бородатого настолько отморожен, что его техники в барах дерутся с десантниками. И это было правдой. Грок лично пару раз рихтовал рожи техникам с нашивками Бородатого, полезшим на него. У них, естественно, ничего не вышло, ибо в штурмовики, как, впрочем, и в технике, люди не только отбираются по психофизиологическим параметрам, то есть наиболее приспособленные к рукопашным схваткам, но потом еще и затачиваются базами и имплантами на максимальную эффективность именно в этой области. Но сам замах уважения заслуживал. Так вот, вечером, после того, как капитан произнес ту речь в Дансбаре на шестой палубе и распустил людей думать, в каюту Грока постучал Вайерли. Один, без доклада. Штурмсержант даже слегка напрягся от такого нарушения командной иерархии. После пробуждения всех проспавших разбили на капральство или смены, которые были сведены в группы, возглавляемые старшими из числа сержантов. То есть была выстроена нормальная командная вертикаль, как и положено, кстати, заканчивающаяся на вершине офицером. А то, что это было не совсем правильный офицер, так в их ситуации вообще все было не совсем правильным. Вернее, даже совсем неправильным. Так что форма вполне соответствовала содержанию. Но зато в рамках этой формы штурмсержант жестко требовал привычного функционирования. Смены, наряды, ежедневные доклады и так далее. А тут раз, и на пороге каюты, без доклада по команде, без информации о существе вопроса, появляется техник и заявляет ему: «Сержант, я знаю, что нам делать». Штурмсержант окинул техника насмешливым взглядом, а потом поинтересовался: «И что же? Применить зубочистки?» «Какие зубочистки?» — не понял техник. «Ну, для чистки гальюнов. Говорят, они оттирают говно куда лучше дезинфицирующих жидкостей». Лицо техника перекосилось. Мол, он тут о серьезном говорит, а штурмсержанту все его тупые флотские шуточки в голову лезут. «Нет, сержант. Я о том, как нам не стать клятвопреступниками. Ну, во всяком случае, до того момента, пока мы не решим, что клятва уже больше не имеет значения». Это было очень серьезное заявление, если оно, конечно, имело под собой какие-то основания. «Говори», — поощряюще кивнул Грок. «Я тут посмотрел кодексы. Короче, мы можем с одной стороны как бы остаться верными дому Корт, а с другой — формально, не иметь к нему особенного отношения». «Как это?» — не понял штурмсержант. «Да просто!» — вскинулся техник. «Мы можем дать личное фуа нашему капитану. Фуа — вид вассальной клятвы, в отличие от аммажа, не содержала инвеституры, то есть передачи сеньорам вассалу земельного феода. Естественно, на Лузитании она называется иначе, но в тексте дана в наиболее близком земном обозначении». «И?» — напряженно спросил Грок. «Ну как же? Дав личное фуа капитану, мы сразу же переходим в подприсяжные именно ему. А против него лично, насколько я сумел разобраться, ни Конклав, ни сам этот урод Теебрен ничего не имеют. Причем настолько не имеют, что нашему капитану даже, насколько я понял, разрешен доступ в Конклав. Ну, если бы ему вдруг пришло в голову туда явиться. То есть не допустить нас на Лузитанию они формально не могут». «Вот оно как», — задумался штурмсержант. «А ты уверен в этом?» «Абсолютно? Нет, конечно», — пожал плечами техник. «Но по всему так получается. Такой вот юридический казус. И, кстати, я не договорил. С другой стороны, поскольку наш капитан — офицер Корт, мы, присягая ему, никак не нарушаем присягу дому. Вот так вот». «Слушай, Вайерли, а откуда ты во всем этом разбираешься?» «Я же из Трирени», — усмехнулся тот. «У меня вся родня, и отец, и бабка, и братья были юристами дома. Это только я такой вот урод, что в технике пошел. Так что я по древним кодексам читать учился». «Понятно», — протянул Грок. «Но вот чего я не понимаю, неужели ты, Брен, настолько лох, что не мог предположить ничего подобного?» «Наоборот», — рассмеялся техник. «Он как раз, скорее всего, на нечто подобное и рассчитывал. А вот появление кого-то типа нас он и не предполагал». «То есть, озадаченно переспросил штурмсержант. «Поясни». «А как ты думаешь, сержант, зачем Тейбрен сделал инопланетника в первом поколении офицером дома?» — терпеливо начал Вайерли. «Ну, унизить дом захотел». «Вот именно», — техник воздел палец. «А теперь представь себе, что ушедшим, для того чтобы просто ступить на поверхность Лузитании, не нарушая присягу, остается только один шанс — дать фуа чужаку, инопланетнику, да еще принявшему офицерский меч из рук их врага. Можешь представить себе для этих гордецов, избравших изгнание, лишь бы только не отказываться от чести быть домом Корт, от соблюдения древних традиций, большее унижение?» «Вот оно что», — задумчиво протянул Грок. «Да, все именно так и есть», — кивнул техник. «Им оставили выход, который для них едва ли не хуже, просто отказ от клятвы дому. А вот нам...» «А что нам?» — нахмурился штурмсержант. «Они, значит, на такое не пойдут, а нам можно дать фуа просто потому, что нам так удобнее? Ты это предлагаешь?» «Нет, сержант, не это», — твердо произнес техник. «Я предлагаю нам возможность принять решение. Не лезть, как болотная креветка, в котел, ничего не зная и не представляя, как оно все там сейчас на планете устроено. Осознательно. Каждому из нас. Кто решит вернуться и отправиться с капитаном, для того фуа станет настоящим. А кто нет, тому, я думаю, все равно предавать одну или две клятвы. Потому что совершенно ясно, те, кто останутся, все равно предадут клятву дому. Неформально нет, а реально, по чести и совести. А то и формально тоже. Я думаю, что Тейбрен и его прихвостни все равно заставят их сделать это. Так что даже подобный казус, он только на время. Но нам, чтобы принять решение, его хватит. Ну, я так думаю». «А что? Тут ты, похоже, прав», — через пару минут задумчиво произнес штурмсержант. В отличие от воодушевленного техника, он уловил еще один тонкий момент в этом предложении. Грок прекрасно осознавал, что их капитан до сих пор мучился вопросом обеспечения лояльности команды. Ибо если это было не так, на нем, как на капитане, можно сразу ставить крест. И предложение Вайерли предоставляло очень хороший шанс, если и не полностью решить, то как минимум изрядно уменьшить остроту этого вопроса. Штурмсержанту даже в голову не могло прийти, что в обитаемой человеческом части галактики есть хоть кто-то, способный сомневаться в присяге лузитанца. «Что ж, да, пожалуй, это выход. Хотя бы на время, чтобы принять решение». «А ты сам-то что решил?» — поинтересовался техник. «Я еще ничего не решил», — сдержав свою реакцию на столь понебратское отношение, ответил Грок. «Слетаю, посмотрю, как там все, тогда и решу. Ну, а ты?» «Я...» — техник задумчиво потерся ухом о плечо. «Я, если честно, думаю согласиться. Я умер и был мертв в 70 лет. Моя Талвил уже мать четверых детей. Отец умер. Старший брат отправился с ушедшими. Младшие братья уже поголовно прошли через омоложение. И все как один занимаются семейным делом, от которого я в свое время сбежал. Так что там не осталось ничего того, о чем я когда-то помнил и о чем-то мечтал. Все другое. И что мне там делать? К тому же капитан прав. Нам всем нужны новые базы и импланты. Без них мы — никто. Нет, скорее всего, моя семья даст мне денег на все это. Но я не хочу быть им обузой, если есть шанс решить этот вопрос самому. А ты думаешь, что твоя мать, получив тебя обратно через столько лет, захочет, чтобы ты снова ушел? Не знаю, — пожал плечами техник. Может, и не захочет. Но один раз я уже ушел. Да и знаешь... Хотя мы тут все с разных кораблей, но зато с одного флота. И я думаю, что мы друг другу сейчас гораздо ближе, чем каждый из нас для своих родственников. Ну, за исключением матери, вероятно. Но ведь взрослому мужику не пристало сидеть под юбкой у матери. Так, по-моему. Грок некоторое время помолчал, а затем кивнул. Ладно, иди. И спасибо за идею. Но завтра после завтрака подходи ко мне. Соберем младший комсостав и все вместе еще раз прошерстим кодексы, а уж потом будем решать, что и как. Дома Грок провел всего 11 дней. А когда на 12-й штурм-сержант появился в отеле орбитального терминала, в котором для них капитаном были заранее забронированы номера, первым, кого он увидел, оказался кап-сержант Пинолли. «И ты здесь, убивец ненасытный», — добродушно поприветствовал он старого сослуживца. «А я-то считал, что буду первым». «Не-а», — мотнул головой кап-сержант. «Нас здесь уже под полсотни». «А что так?» — удивился Грок. «Ну а сам-то-то что?» — усмехнувшись, спросил его приятель. Штурм-сержант пожал плечами. «Да хрен его знает, старина. Вроде все нормально, люди, небо, дома, как и раньше. А не то что-то. Мы для них всех не свои. Даже для тех, кого я раньше знавал. А для остальных так вообще. Тут меня 3 дня назад один сопляк в круг вызвал. Ну, я вышел и врезал ему. А он, ты представляешь, начал орать, что я нечестный прием применил. Ты в круг вышел или так, рядом постоять? Какой нечестный прием может быть в кругу? Что тут у них случилось, если круг уже кругом быть перестал? Или все эти там наверху? У них тут отель взорвали, причем в нашем городе. А они все сопли жуют, все спорят, кого можно считать виноватыми, а кто просто случайно оказался среди тех уродов, которые это сотворили. «Да», — качнул головой Пинолли, — «вот и я так же. Вроде все ничего, а чувствую, что не свой. Как ты это сказал? Побродил по старым улочкам, посидел в баре, да и рванул сюда. Если уж начинать новую жизнь, то совсем, полностью». Так что к моменту, когда подошел срок, определенный им капитаном для окончательного ответа на его предложение, в отеле собралось 192 человека из 215 проснувшихся. Несколько человек из тех, кто был помещен в капсулы, к сожалению, не проснулись. Но и этого количества вполне хватало на то, чтобы сформировать команду картографического крейсера. Вернее, их было даже больше, чем нужно. Все тот же неугомонный Вайерли, умудрившийся где-то раздобыть кое-какую информацию, утверждал, что ходовая вахта крейсера планируется всего в 16 человек. То есть, исходя из обычных стандартов Лузитанского флота, согласно которым экипаж вспомогательного корабля был кратен составу ходовой вахты в отношении где-то 1:5 или чуть больше, полный экипаж крейсера должен был насчитывать где-то порядка 80, максимум 90 человек. А здесь, в отеле, уже собралось на сотню с лишним больше. Поэтому многие нервничали. Но все разрешилось к общему удовольствию. Как выяснилось, в проекте крейсера были предусмотрены серьезные ремонтно-сборочные мощности, которые были предназначены для того, чтобы прямо во время экспедиции собирать из комплектующих одноразовые зонды и восстанавливать поврежденные элементы картографических комплексов. А то и собирать новые, если повреждения старых становились критическими. Так что штатных должностей в экипаже хватило на всех. Как бы даже со стороны кого брать не пришлось. Да и с остальным молодой капитан не обманул. Каждому из тех, кто подписал 10-летний контракт, было предложено выбрать желаемую специальность из списка, после чего они прилетели на Сигаре. А здесь им всем было установлено от 4 до 8 имплантов. Кроме того, в той же клинике, в которой им устанавливали импланты, всем членам экипажа были загружены по 1,5 десятка баз, соответствующих вновь избранным профессиям, которые, к тому же, подавляющее большинство уже успело разучить до 2-го, а кое-кто — кое-какие даже и до 3-го ранга включительно. В первую очередь потому, что их капитан, кроме обещанных имплантов и новых баз, оплатил для каждого из них еще и по 10 дней медикаментозного разгона в капсулах. Хотя изначально об этом разговора не было. И вообще, капитан штурм-сержанту нравился. Ответственный такой, упорный и нежадный, а еще честный. Все, что обещал, сделал. Даже более того. Грок тут узнал. И не то чтобы случайно, в какой именно клинике им все это ставили, и уважительно покачал головой. Она была одной из самых дорогих на Сигаре, и здесь обихаживалась местная элита. Нет, медицина на Лузитании была очень и очень сильной. И к тому же клан-центры всегда считались на голову выше не только обычных общедоступных, но и специализированных военных. Но здешний уровень также очень впечатлял. Если для обычных медцентров нормальным считался 89-процентный, для военных – 92-процентный уровень освоения баз, а клан-центры держали эту планку на уровне 95%, то здешний персонал падение уровня освоения более 1% считал чем-то вроде личного оскорбления. Ну, мы же знаем, что уровень знаний и навыков, усвоенных выпускниками, отучившимися в одном и том же учебном заведении, по одной и той же программе и даже в одной и той же учебной группе, может отличаться в разы. Так что и в описываемом обществе уровень дифференциации установленных баз также обязательно должен присутствовать. То есть, если проводить аналогию с медициной дома, их всех обслужили на уровне главы или как минимум старших офицеров клана. Получается, что хотя в принципе никто из проснувшихся не мог знать, что там дальше будет в их жизни и куда заведет их дорога, на которую они встали, дав фуа своему капитану, но того, что он уже для них сделал, было вполне достаточно, чтобы любой адекватный человек испытывал к нему уважение и благодарность. А неадекватные, что ж, иногда и поразмяться очень неплохо. «Судя по твоему оскалу, Грок, ты сейчас явно подумал о хорошей драке», — усмехнулся Пинолли. «Ты там это, не жмись, поделись со старым товарищем». «Да я так, в общем», — отозвался штурмсержант. «Без конкретики». «Да? Ну ладно, но если что, не забывай делиться, хорошо?» «Да куда я денусь?» — хмыкнул Грок и махнул бармену. Тот мгновенно переместился к нему и расплылся в улыбке. «Еще коктейль?» «Нахрен эту муть! Налей-ка мне барджийской гути!» Бармен слегка перекосило. «Ну да, крепкая вещь. Так и мы вроде не хрупкие». Идея техника сработала на отлично. Хотя, естественно, не совсем так, как предполагалось изначально. На состоявшемся после завтрака мозговом штурме капсержант Пинолли справедливо предположил, что даже если техник и прав, кое-какие шансы на то, что им удастся воспользоваться сложившимся казусом, существуют только в суде. Им же на терминале придется столкнуться с инструкцией, что гораздо хуже. Поэтому надо не пребывать в радостном предвкушении от того, что появилась лазейка, способная утереть нос всей этой своре уродов из конклава во главе с Теебреном, а разработать вариант действий на случай, если у умотанного пропуском тысяч прибывающих иммигрантов погранца в инструкции тупо написано «Все члены клана Корт, о которых в учетах не записано о том, что они отказались от клятвы верности дому, либо отказываются от нее на месте, либо не пропускаются через пост». То есть судью-то убедить шанс может и есть, а вот погранца с такой инструкцией. Ну и по этому поводу кое-что придумали. И даже провели в связи с этим кое-какую подготовку, использовав для нее тех родственников, которые уже знали о появлении проснувшихся. Таких было немного. Большинство предпочитало пока никому ничего не сообщать. Вечером следующего дня, когда транспорт получил, наконец, разрешение на ввод в док, все проснувшиеся на арендованном орбитальном каботажнике перелетели в транзитную зону ближайшего терминала. Выгрузившись из каботажника, они компактной толпой дотопали до ближайшего терминала погранконтроля и выстроились в очередь, возглавили которую Вайерли и капсержант Пинолли. Как главные разработчики всего плана и вообще наиболее подготовленные. Техник в юридическом отношении, а Пинолли как старший преинтендант десантного сектора транспорта в практике взаимоотношений с людьми и бюрократических тонкостях. Первым под рамку сканера шагнул техник. Девушка-контролер привычно повернула голову к экрану, на котором высветились результаты сканирования, а затем изумленно замерла. «Прошу простить, но, по моим сведениям, человек с подобными учетными данными мертв», растерянно произнесла она спустя целую минуту, в течение которой, похоже, несколько раз отсканировала стоящего под рамкой человека, меняя параметры сканирования и протокола запросов. «Я? Мертв?» — недоуменно произнес Вайерли и обвел стоявших вокруг незамутненно удивленным взглядом. Штурмсержант аж крякнул от удовольствия и пробормотал. «Да уж, чувствуется триренская порода». Девушка растерянно посмотрела на него и робко произнесла. «Нет, но... минуточку», — прервал ее техник. «У вас есть сомнения в моей идентификации?» Сомнений быть не могло, потому что идентификация осуществлялась по учетным данным наносети, подделать которые считалось невозможным, ибо учетные данные наносети, то есть ее номер, даты и место первичной активации, а также имя и личные данные носителя на момент установки, были прописаны в ее корневом каталоге, который активировался и размещался в теле наносети самым первым. И потому никакое постороннее вмешательство в этот набор данных было невозможным. Более того, уже через год после установки даже место установки этого каталога оказывалось укрыто под наросшими за это время слоями основного тела наносети. Вследствие чего любая попытка механического вмешательства практически гарантированно приводила к повреждению этих слоев, что, в свою очередь, вело не только к неизбежному частичному, а чаще всего к полному выходу из строя самой наносети, но и к довольно вероятному повреждению мозговых структур носителя. Ну и кто пойдет на подобный риск в здравом уме и твердой памяти? Нет, ходили, конечно, слухи о том, что есть некие программные возможности, способные создать некую эмуляцию, которая может как-то выдать себя за реальную сеть, подменив собой настоящие данные. Но кроме слухов, никаких действительных подтверждений подобного в сети не имелось, ибо сканеры также разрабатывали далеко не лохи. Так что всевозможные дыры, способные хоть как-то поспособствовать сбою сканирования и позволить провести недостоверную идентификацию, регулярно и старательно законопачивались. Причем в подавляющем большинстве случаев еще до того, как кто-нибудь успевал создать достаточно эффективные инструменты, способные воспользоваться этими гипотетическими дырами. Уж больно лакомым куском являлось производство сканеров. И слишком жесткие требования к ним предъявлялись. К тому же все подобные ухищрения очень легко купировались тем самым приемом, который девушка уже использовала. То есть неоднократным сканированием объекта со сменой параметров и протоколов, генерируемых сканером запросов. Да и даже если допустить, что это событие, то есть зафиксированный обход сканера, все-таки произошло, каким же идиотом нужно быть, чтобы использовать для ложного номера идентификации учетные данные покойника? Так что вполне естественно, что сотрудница погранконтроля твердо ответила: «Нет». «Тогда, может быть, у вас есть сомнения в том, что я жив?» «Нет», — также твердо ответила девушка, явно уже взяв себя в руки. Потому что после этого она широко улыбнулась и очень милым голосом даже не произнесла, а этак проворковала: «Прошу меня простить, но данная ситуация выходит за рамки моей компетенции. Я уже вызвала ответственное лицо. Прошу вас до его прибытия подождать вон там, в зоне ожидания». И она еще раз лучезарно улыбнулась. Грок даже хмыкнул от удовольствия. Да уж. Похоже, кое-что дома изменилось к лучшему. В его времена на погранконтроле стояли дюжие мужики, и никаких улыбок от них ожидать было нельзя. Слава богам, если не перетянут дубинкой поперек спины. Впрочем, в его время у всех кланов были свои собственные терминалы, на которых порядки были куда проще. Для своих, естественно. Между тем Вайерли тоже широко улыбнулся в ответ и, сделав несколько шагов в сторону, опустился на один из диванчиков, расставленных в зоне ожидания. Девушка едва заметно перевела дух. Похоже, она не исключала того, что ее непонятный собеседник начнет бузить или как-то еще продолжит выражать свое недовольство. Но обошлось. Поэтому она повернулась к следующему в очереди, привычно активировала сканер и задохнулась от изумления. А капсержант Пинолли встревоженно заботливо спросил: «Что такое, дочка? Чего там со мной не так?» Разборки с ответственными лицами затянулись на 3,5 часа, к исходу которых вокруг стойки погранконтроля толпилось уже порядка 7 контролеров и все доступное начальство: старший смены, начальник пограничного поста и старший офицер службы безопасности терминала. А с поверхности потоком шли злобные звонки от разъяренных подданных Лузитании, уставших ждать своих так внезапно воспрянувших из небытия родственников. Короче, когда дело дошло до пункта, согласно которому любой пребывающий на Лузитанию член дома Корт обязан был публично отказаться от клятвы верности дому, все руководство терминала уже готово было лезть на стенки. Так что твердое заявление Вайерли о том, что последняя присяга, которую он отдал, это присяга офицеру клана Корт, чье пребывание на планете подтверждено решением конклава и лично его председателем, и потому озвученные офицером погранконтроля ограничения его не касаются, привело к тому, что на этот пункт просто махнули рукой. Ну, не совсем, конечно. Проверили, насколько это заявление соответствует действительности. Даже связались с ником «Сигарийцем», которого все погранцы, естественно, прекрасно помнили. Ну да, с окончания той цепи, во время которой он столь прославился, и прошло-то всего ничего. Но на этом дело и ограничилось. Так что можно было сказать, что план, разработка которого началась с предложения техника, выгорел, несмотря на всю свою авантюрность. Штурм-сержант как раз успел опрокинуть в себя порцию гути, как вдруг чья-то рука хлопнула его по плечу. Грок едва удержался от проведения доведенного до автоматизма приема, который оканчивался сломанной конечностью. А затем знакомый голос произнес: «Эй, Грок, привет!» Штурм-сержант скривился и медленно развернулся. «Послушай, Вайерли, ты, конечно, молодец, и все мы тебе благодарны, ну и все такое, но ты бы грабки свои не распускал, а?» «С чего бы?» — удивился техник. «А с того, что если тебе еще в учебке не вбили в голову, что такое субординация, то я могу этим заняться во время нашего перелета, ясно?» «Вот ты о чем», — понимающе кивнул Вайерли. «Да нет, не надо. Только знаешь, что я тебе скажу? Ты, конечно, штурм-сержант, а я простой техник. Но все это уже считай в прошлом. В настоящем мы с тобой равны, никому не нужные безработные, которым на родине ничего особенного не светит, только что заключившие свой первый контракт. А вот в будущем я собираюсь стать старшим картографом, и, насколько я помню, это офицерская должность. Или я не прав?» «Старшим картографом?» — удивленно переспросил Грок. «Ну да», — невозмутимо кивнул Вайерли. «Так ты же техник». «И что?» — пожал плечами тот. «Меня с детства готовили к карьере юриста. Мой инструктор по технике пилотирования считал, что у меня задатки неплохого пилота, а мой суммарный интеллектуальный индекс с запасом превосходит инженерный минимум. Так что я мог податься и в пилоты, и в адвокаты, и в инженеры. Но захотел в технике. А сейчас вот хочу в картографы». Штурм-сержант усмехнулся. «А, ну да, я и забыл, что ты у нас из богатеньких». Вайерли помрачнел. «Грок, заруби себе на носу. Я не из богатеньких. Я с Бородатого, понял?» «Ну, если только так», — примирительно протянул штурм-сержант, у которого куда-то испарилось желание проучить бывшего техника. Нет, поучить его вполне было можно, тем более, что тот сам нарывался. Но вот ведь какая штука. Чем дальше, тем больше этот Вайерли штурм-сержанту нравился. Был в нем некий стержень, каковой Грок в людях очень уважал. Тем более и голова у него варила. Вот вследствие этого он решил, что, пожалуй, готов простить ему много больше, чем кому-то другому. «А вот скажи-ка мне, парень, какой ранг базы картограф нужен для того, чтобы стать старшим картографом крейсера?» — влез в их разговор Пинолли. «Шестой. А что?» «А у тебя какой?» «Ну, третий пока. И что это меняет?» «А то, Вайерли, что пока, и если ты все-таки станешь старшим картографом, пройдет лет 5. Ну а до того момента, парень, изволь помнить, кто ты есть, и обращаться к штурм-сержанту с должным уважением. Или ты думаешь, что десантники бывают бывшими?» Бывший техник несколько мгновений с упрямым видом пялился на кап-сержанта, а потом внезапно улыбнулся и произнес: «Мы второй ударный? И теперь уже навсегда так, кап-сержант?» Пинолли усмехнулся в ответ и кивнул. «Так, парень». Бывший техник повернулся к штурм-сержанту и, вытянувшись в струнку, отдал ему честь. «Извините, штурм-сержант, больше подобного не повторится». Грок молча протянул ему руку. Вайерли пожал ее, а потом, повернувшись к Пинолли, выпалил: «А старшим картографом я точно стану. Вот». «Если так, то я только порадуюсь за тебя, парень», — добродушно усмехнулся кап-сержант и тоже протянул ему свою руку. До одного из орбитальных терминалов Лузитании лайнер долетел через 4 суток, которые, в общем, прошли вполне спокойно. 3 драки, причем одна закончившаяся разнесенным вдребезги баром, 2 официально предъявленных судебных иска и 1 обвинение в шулерстве. Это ж мелочь. Особенно на фоне того, как все могло сложиться, если бы штурм-сержанта улетел с сигари с остальным, так сказать, командным составом на броске, а не решил лететь с основной массой личного состава на рейсовом лайнере. Тем более, что бар компания им простила, как только выяснилось, что обвиняемые — лузитанцы. Когда выяснилось, что всякие борцы за свободу и другие террористы начали старательно интересоваться насчет того, имеются ли в составе пассажиров того или иного лайнера лузитанцы, отношение к этим несколько, скажем мягко, буйным пассажирам стремительно поменялось. И если раньше лузитанцев на многих маршрутах не слишком жаловали, то после того, как это стало известно, большинство компаний даже ввело специальные скидки для подданных Лузитании. Ну и на регулярные потасовки с участием лузитанцев службы безопасности также стали смотреть сквозь пальцы. Тем более, что по большому счету виноваты в них в 8 случаях из 10 были не лузитанцы, а, ну, скажем так, конфликт культур. Ни один лузитанец, как бы он субтильно ни выглядел, никогда не потерпит того, чтобы какое-нибудь подвыпившее хамло послало его куда подальше и прошлось по его родственникам. Поэтому ситуация, когда какой-то перебравший шахтер или дюжий коммивояжер, или что еще хуже, мажор, всего лишь нарастивший себе красивый мышечный рельеф с помощью медкапсулы, пренебрежительно отозвался о каком-нибудь худеньком пареньке или дядечке в возрасте, тут же нарывался на вопль «в круг», а потом и на дюжину увесистых ударов по физиономии, была не такой уж редкой. У лузитанцев же не написано на лбу, что они лузитанцы, к большому сожалению, их чаще всего невольных оппонентов. Так что в переходной коридор штурм-сержант вышел в весьма хорошем настроении. То, что что-то не так, он понял, как только увидел толпу своих, стоявших у стойки погранконтроля. Верфь Самлора Канубиас, в парковочной зоне которой висел сейчас транспорт, переоборудованный в картографический крейсер, находилась в зоне юридической принадлежности Лузитании. Они же прилетели на лайнере следующим транзитом. Так что для того, чтобы попасть на свой корабль, им надо было сначала пройти погранконтроль. «Что случилось?» — тихо спросил он у Пинолли, который стоял чуть в стороне, наблюдая за небольшой группой человек в 8 во главе с Вайерли, которая ругалась с надутым типом в форме бордер-полиции, осуществлявшей пограничный контроль на Лузитании. «Они нас не пускают», — так же тихо ответил капсержант. «Почему?» «Требую, чтобы мы все произнесли форму отказа верности дому». Грок стиснул зубы. Бывший техник, который решил стать старшим картографом, оказался прав. Их уловки хватило ненадолго. По существу — на один раз. И что им теперь делать?